Глава 21. Сухмед, всхрапнув, как загнанная лошадь, неожиданно опустился на мостовую. Лотар хотел было поднять его, но рядом с восточником прежде него оказался Ди. Он согнулся, положил руку Сухмеда себе на плечо и поднял старика как так бережно, словно тот был ценнее прекрасной вазы и ценнее древнего манускрипта с магическими письменами. Лотар посмотрел в непроницаемое лицо Ди, взглянув на бледное лицо Сухмеда, и отступил. Рядом появились три девушки – Мало, Витриса и Шарона, которым нужно было все объяснить. Но не успел он и рта раскрыть, как в одном из углов дворца вдруг раздался сильнейший суховатый треск, и что-то очень быстро сверкнуло. Когда девушки с оружием наготове шагнули вперед, там словно из ничего появился Рубас. Он тяжело, совсем не по-бойцовски ударился о мостовую, тут же схватился за брюшину, куда пришелся удар Сахора на святом Спиридоне, но попытался выпрямиться, на всякий случай, наполовину вытащив меч из ножен. Лотар отдал беззвучную ментальную команду, чтобы девушки пропустили его вперед. Подошел к Миранцу и положил руку ему на плечо. Рубас улыбнулся бледными, бескровными губами. «Ты как тут оказался?» – спросил Лотар. «Меня послала Жарна. По-моему, она совсем неплохо это проделала. Но ведь тебе полагалось было лежать, очухиваться. А вот еще!» «Ну, рано, серьезно, Рубас. Я сам видел, как от таких вполне крепкие люди умирали». «Ну, не знаю. Может, это заслуга Сухмеда, может, Жарны». «Она тебя снова оперировала?» — очень тихо спросил Сухмед, которого подвел к мирам судьи. «Не то чтобы очень, просто чем-то там поковырялась в шве, что-то посыпала из какой-то табакерки, и я сразу почувствовал себя лучше. И решил пролезть сюда, чтобы тут тебя добили», — добавил Лотар. «Не могу же я оставаться в стороне», — возразил Рубас. Лотар кивнул. «Да, в стороне Рубас не остался бы ни за что на свете. Нужно было сразу об этом подумать и взять слово с Жарной, чтобы она его придержала и не поддавалась на уговоры. Так что его вины в этом было не меньше, чем Рубасовой». Затянувшееся молчание Мирамес понял по-своему. Он спросил, переходя к главному. «Ну, какие новости?» «Сегодня под вечер состоялась драка в горах Новолунгмии. Сахорам помогали кипты, но мы с ними справились. Крамис жив, большинство мирамцев тоже. А капюшонов мы разделали под орех. Одна беда, более половины органцев полегло, десятка-полтора ранены, да так, что из них половина тоже, скорее всего, умрут». «А Вестас?» – дрогнувшим голосом спросила Витриса. «А Бородул?» – также задала вопрос Шарона. Об этой симпатии Лотар еще ничего не знал. «Они уже вполне способны действовать», – ответил Сухмед. Он быстро приходил в себя. Старик уже что-то задумал. Доказательством служило то, что он не отпихивал от себя Ди, а значит рассчитывал, что очень скоро помощь Фоя потребуется снова. «Жаль, меня там не было», — с чувством произнес Рубас и попробовал выпрямиться, чтобы Лотар не подумал, что это пустая бравада. Но боль в разрезанной брюшине заставила его снова сутулиться. «Да, с тремя группами мы расправились, но чего стоят эти победы? Можно было с меньшими потерями», — договорить Лотар не успел. Снова на том месте, где приземлился он и Сухмед, раздался знакомый треск и короткий блеск зеленоватых искр. Все быстро обернулись. Шесть фигур, держащих руки на рукоятках меча, посыпались на брусчатку из ниоткуда, как сухие горошины из детской погремушки. Мало сделала шаг вперед, но Лотар так сильно толкнул ее назад ментальным приказом, что она зашипела, словно растерзанная кошка. Должно быть, это причинило ей боль. Но колокольчики молчали. Впрочем, Лотар поймал себя на том, что уже давно перестал обращать на них внимание. Невозможно же серьезно относиться к предупреждению, если оно трезвонит в голове несколько дней подряд. Этот звон начался еще в авральном фрахте, когда он провернул свой трюк с Шаркутом. Да так и не прекращался, почитай, ни на одну минуту. Наверное, сахоры находились слишком близко. Но теперь колокольчики молчали, и это был хороший знак. Одна из фигур выпрямилась, и Лотар темновым зрением увидел Стака. Когда поднялись остальные, он узнал лучших хортинцев, которые, благодаря своему мастерству, не слишком пострадали в сегодняшней битве. Лотар всмотрелся в лица. Вестас и Бородул, о которых спрашивали девушки, а еще, конечно, Апристак, Скрипол и Жилос, неразлучная троица, о самоотверженности и постоянном соперничестве которых знали не только орденцы и бойцы фехтовальной академии, но, кажется, весь город. Они выстроились за плечом стака и вытянулись в парадной стойке. Чутье их не обманывало. Всех ждал Нагоней. И немалый. Лотар заметил это ожидание, но решил все-таки не особенно стесняться. Он подошел к ряду орденцев и вгляделся в лицо каждого. «И как?» — произнес он. «Прикажете это понимать? Без магического сопровождения, без проводки. Даже я не рискую идти непроложенным коридором. А вы в клуб самоубийств решили вступить?» «Нас вел Сухмет, учитель», — кивнул назад стак. Лотар резко обернулся. Оказалось, что Сухмет каким-то мистическим образом управлял этим переходом дистанционно и сумел провести всех шестерых. Возможно, потому что коридор транспортации, по которому только что прошел сам Лотар, с Сухметом еще не остыл. Но, проделав это, восточник просто повалился без сил. И даже посох Гурама не мог ему помочь. Сейчас он безвольной куклой висел на руках Ди, который держал его так бережно, что становилось ясно, Фой позаботится о старике наилучшим образом. «И все-таки это было очень опасно», — проговорил Лотар. «Мы бы справились тут и без вас». Стак сдержанно, но твердо покачал головой. «Нет, учитель, это в Новолунгме Громис теперь вполне может справиться без нас. Тем более, что половина киптов уже предложила свою помощь. А тут тебе без нас не обойтись». «А почему ты так думаешь?» «Не я один так думаю. Он...» Стак опять очень сдержанно кивнул в сторону обессиленного Сухмета, которого Ди и кто-то из девушек осторожно уносили в его покои. «Был уверен, мы должны рискнуть и провести под пространственным коридором всех боеспособных орденцев, потому что восточные сахоры самые сильные». Стак позволил себе улыбнуться. «К тому же, учитель, если все удалось, значит риск был оправдан, и Сухмет все предусмотрел». Помолчали. Лотар отчетливо улавливал, что мальчишки гордятся тем, что прошли по магическому переходу и сумели уцелеть. «Согласись, учитель, с нами предпочтительнее, чем без нас». Лотар подумал, что рассердился он не на них. Может быть, он не хотел видеть этих мальчиков, потому что надеялся, не окажись они тут и смогут уцелеть, и будет кому продолжить служение ордену, и не забудут на Западе его школу боевого искусства. Лотар сделал еще одно усилие и постарался честно ответить себе самому, чего он ожидает от будущего. И оказалось, что он, Лотар Желтоголовый, драконий оборотень, некогда прозванный непобедимым, втайне от себя самого предполагал, что с восточной группой кожаных капюшонов он не справится, и хотел, чтобы его смерть причинила другим как можно меньше боли. Да, с таким настроением в бой идти нельзя. Лотар вздохнул. Ну что же, возможно, эти мальчишки, перебросившись в Лотарию, спасли его и в любом случае позволили заглянуть так глубоко в себя, как он уже давно не заглядывал. «Ладно», — признал он наконец, — «будем считать, что вы все сделали правильно». Желтоголовый осмотрелся. На площадь выходили люди, которые занимались в его отсутствие городом. Их осталось немного, эвакуация, видимо, прошла успешно. Кто-то в полголоса задавал самые важные и самые срочные вопросы. Тогда Лотар отчеканил: «Всем, кто весь день крутился в драках, привести себя в порядок, переодеться и поужинать. А потом я жду всех в главном зале для обсуждения ситуации и дальнейших действий». Шагая к детинцу, он вдруг почувствовал порыв благодарности ко всем этим людям, которые сейчас шли за ним. Негромко переговариваясь, и они не позволили ему сдаться прежде времени и верили в него так, как не верил в себя даже он сам. И еще потому, что они готовы были остаться с ним до конца, каким бы ни был этот конец.